Глава 9. Мой славный корабль бодро бежал вперед по волнам, попутный ветер раздувал его парус, а я сидел, делая очередную запись в судовой журнал. Да, я люблю всякие книжки, но особенно если они представляют из себя солидные талмуды. Сейчас же в руках именно такая и была. А еще мне давно было известно, что корабельные журналы вообще существуют. Тут уж и 15-летний капитан свое слово сказал, и 20 тысяч лье под водой. И даже звездный путь отметился. С этим их звездная дата 3.0, мы находимся на орбите планеты Вихма-Брахма, и сейчас с нами снова начнут происходить странные вещи. Нет, не спорю, там было полно классных серий, но кроме них я видел и кучу всего стрёмного, особенно в ранних сезонах, что крутили тогда по ящику. Однако даже эти, прости господи, космонавты, скрупулезно вели свой журнал, чтобы кто-то мог систематизировать их ошибки и успехи. Систематизировал информацию и я, по своей привычке. Морская навигация — это, конечно, не магия, но аккуратные записи могут помочь и тут. Асаны ходили по морям, удаляясь от берега на значительные расстояния, и ориентировались по солнцу и звездам. Инструменты для этого у нас были немного примитивные, но, тем не менее, достаточно толковые, чтобы, к примеру, измерять условную высоту небесных точек над горизонтом или их угол к нашему курсу. Все-таки без подобных знаний в ту же Сяньскую империю в набег не сходишь, просто промахнешься мимо нужного прибрежного города, где богатств много, а гарнизон дрянь. Да и торговать без толкового умения, приходить в нужную точку тяжеловато, а Срединное море представляло мало ориентиров, кроме небесных. При этой мысли мои губы сами собой растянулись в усмешке. Сяньцы называли свое государство, помимо прочего, Срединной империей, как бы слегка намекая, что оно как раз в центре мироздания. Мы же его центром звали море, более соответствующее званию океана, а континенты именовали западным и восточным, а то и вовсе звали левым и правым. Даром, что в географии нет таких понятий. Ну да не о топонимах речь, а о скрупулезности записей. Мои сородичи чаще всего фиксировали для себя координаты во время плаваний. Иногда кормчие имели информацию о некоторых морских течениях, но не слишком много. По прошлой же жизни и Одиссее Кусто я припомнил, что Жак Ив вроде бы пользовался некоторыми из них в Атлантике. Тот же Гольфстринг, Рольфстрим, не суть важно, в общем, если плыть по течению, можно быстрее добраться до нужной точки, а если против, то окажешься в ней позже. Полной же карты течений Срединного моря в природе не существовало, так что я трижды в день просил двух своих самых одаренных магов воды рассказывать мне о том, что они чувствуют вокруг. Сам прислушивался к духу той же стихии. За один переход между континентами, конечно, много не изучишь, но с чего-то стоит начинать. Слава исследователя же была мне приятна, пожалуй, больше, чем слава воина. Воевать за правое дело, конечно, почетно, но кроме Ушакова и Нахимова, в истории прочно прописались Никитин, Крузенштерн и Беринг. И я бы не отказался запомниться Ассаном как тот, кто составил карту, которой все они будут пользоваться веками. Чем не успех для попаденца и не поворот истории моего народа в лучшую сторону? И хотя было сомнительно, что дело моей жизни окажется столь мирным, я записывал и направление ветров, и течений, и температуры воздуха с водой, и все остальное. А еще надеялся, что они тут более-менее стабильны. Свангард был своеобразным миром. На Северном полюсе тут был тектонически нестабильный Фростхейм. Южнее западного и восточного континентов точно существовали вулканические архипелаги, которые то уходили под воду, то появлялись в новых местах. Были и иные существенные факторы, влияющие на климат. Подозреваю, что тот же зимний сезон штормов у нас куда суровее, чем на Земле. Наши корабли, конечно, не сравнятся с тамошними стальными махинами, но магия дает им многие преимущества. Однако на полгода в году навигация у нас практически замирает. Возможен только каботаж, когда есть вариант быстро укрыться на берегу от очередного шторма с ураганными ветрами. Пробиться через что-то такое сможет разве что архимаг, но и его вряд ли хватит на путь между двумя континентами. Разве что соберет накопителей и будет заливаться зельями. Только слабо представляю, что может толкнуть одного из почтенных старцев на подобную авантюру. Они в своих башнях очень даже неплохо себя чувствуют. Условия для исследований там давно идеальные. А если хочется вина и женщин, то все тоже под рукой. А при желании первое, второе и третье можно даже совместить. В библиотеке Академии я как-то натыкался на труд по демонологии, в котором утверждалось, что древний архимаг Кре-Джи Бешалом самым что ни на есть прямым образом ответственен за появление одного из подвидов чертей, что обликом весьма похоже на людей. Якобы безумный старикан дошел до того, что начал лично оплодотворять суккуб в натурально-товарных количествах, и они ему целую новую расу нарожали. Звучит это, конечно, крайне сомнительно, ведь рогатые красотки тянут из партнеров энергию как не в себя и рожают только новых суккуб, но кто этих архимагов знает, особенно безумных? Да и наследственность у ребят для выживания в Инферно получилась весьма неплохая. «Вижу парус на горизонте!» Тем временем послышался возглас вперед смотрящего. Я отложил журнал, который успел заполнить, прежде чем задуматься о личной жизни одного из почтенных старцев, и прошел на нос. Сваня отчитался мне. «Красно-белый парус у горизонта. Похоже, джонка». «Похоже», — кивнул я, всматриваясь вдаль своими полуэльфийскими глазами. «Торговая вроде». «Что будем делать?» — поинтересовался боец. «Пойдем, как и раньше». «Нам их бояться резонов нет, грабить тоже, и так загружены почти под завязку», — усмехнулся я. Срединное море — это чертовски большая штука, и встретить кого-то в центре него — невероятное везение. Однако наш вояж по нему завершался, и мы уже подходили к Сяньскому континенту, до которого, по моим расчетам, дней 5 пути. Так что данный корабль — лишь первая ласточка, скоро будут еще. И в теории данный момент почти идеален для пиратского нападения. Свидетелей вокруг еще нет, трофеи на реализацию вести недалеко, а сам он, скорее всего, окажется с восточного. Джонка-то, похоже, тоже идет оттуда, обходя стороной лапу тигра. Мы сейчас как раз находимся недалеко от архипелага, имеющего не самую добрую славу. Там вроде как бедные рыбаки живут, и Сяньскому императору даже скудные налоги платят, признавая его власть. Однако, как я сказал, место удобное, так что всякая погонь заводится регулярно и занимается разбоем. А чуть менее регулярно на лапу приходит карательный рейд с континента, от которого за компанию огребают мирные жители. Ведь раз не донесли, значит, соучастники. Любви к центральной власти это тиграм, разумеется, не добавляет. Впрочем, плевать, внутренняя политика чужого государства не мое дело. Наш дракар был пободрее джонки, так что мы ее нагоняли, и ближе к вечеру я дал Асмунду указание обходить ту по дуге. Нечего чужих людей нервировать, а своих искушать. Да, ассаны не белые пушистые пацифисты, а слово «халява» им знакомо. Тем более джонка выглядела прям дорохо-богато. Видимо, личный транспорт крупного купца или кого-то из ближайших членов его семьи. Подумал бы про аристократов, но те на паруса гербы лепят, а не иероглифы, означающие торговую удачу и честность. Хотя это тоже что-то вроде отличительного знака одного из торговых домов, своего рода герб, пусть и плебейский. Однако спокойно посмотреть на удаляющуюся сначала по борту, а потом по корме джонку нам не удалось. Из-за небольшого островка, представляющего из себя скалу, торчащую из моря, вырулила еще одна посудина и пошла наперерез нашему попутчику, явно демонстрируя свои намерения. «Не свезло», — прокомментировал я это действо, сдерживая мат. «Может, отобьются?» — проговорила Иви, что сидела рядом со мной. «Да я не об этом. Просто так хотелось хоть ненадолго почувствовать себя мирным торговцем». Донесся в ответ мой вздох, а потом я гаркнул. «Надеть брони! Приготовиться к бою! Вашу...» «Слава богам!» За моей спиной крикнул Асмунд, выдернувший из-под лавки мешок. «Я уж испугался, что мимо пройдем». «Ассаны, мимо драки?» переспросил я его, а потом заржал. Подобное действительно казалось мне практически невозможным, хотя я сам не хотел ввязываться в бой при каждом удобном и неудобном случае. «Ну, мало ли!» буркнул рыжий здоровяк, надевая поддоспешник на легкую рубаху. В более холодном климате тот сошел бы за куртку, но тут было уже ох как жарковато, а скоро будет еще жарче. «Сегодня без мало ли, только много!» — хохотнул я, начав облачаться для боя сам. «Надеюсь, там этих долбанных татей целая толпа!» «Ну не мог же Один послать нам после такого скучного перехода горстку оборванцев?» Поддержал мои слова Фрост, уже натягивающий кольчугу. «Нормально их уже там на палубе собралось!» Бросил я взгляд и увидел, что два корабля вот-вот сцепятся. Однако, прежде чем два борта оказались сцеплены абордажными крючьями, с пиратской джонки на богатую перепрыгнуло несколько человек, преодолев по воздуху более 10 метров. «Похоже, нам придется столкнуться с местными духовными воинами». «Ба, да там мастера боевых искусств!» — сообщил я об этом окружающим. «Достойный враг, дар Одина!» «Отец дружин сегодня любит нас!» — донеслось в ответ от Барди. «Конечно, мне было понятно, что с тем же успехом нас может решить вылюбить Локи, но тут важно было держать марку. Колдун перед Инквизитором должен показывать, что он святее Папы Римского». А Хёвдинг перед битвой должен казаться отважней Тора. Впрочем, оно и для простых воинов верно. Им сами боги велели желать величайших противников, победа над которыми подарит огромную славу. Так что со всех сторон раздавались реплики вроде «Надеюсь, они и правда могут дробить камни руками». «Они должны двигаться быстрее ветра, так что даже глазом не разглядеть». «Пусть боги дадут мне сегодня самого сильного врага!» Мой же голос перекричал начинающуюся какофонию. «Лево на борт! Атакующий темп!» До сих пор мы проходили мимо, но сейчас, наконец, развернулись в сторону двух сцепившихся судов и понеслись вперед, частью на мышечной тяге, частью благодаря духу ветра, частью из-за телекинеза и ритуальных узоров. Я надел шлем, оказавшись полностью готовым к битве, и отдал последние указания. «Джак, двигай к фокус. Веди нас вперед, а в конце приподними нос, их борт выше, но мы должны на него немного заехать. Понял?» «Сделаю!» — коротко отозвался парень, взяв управление на себя и встряхнув щитом на руке. «Магия магией, а физику не стоит забывать. Если тебе, конечно, не нужно выпендриваться». «Асмунд, приведи его точно к борту, а потом защищай вместе с Берси». «Можешь на меня положиться», — ответил кормчий. «Солнце, твое место среди магов», — строго глянул я на Иви через прорези шлема. «Я помню», — усмехнулась она, проверяя, как из ножен выходит сакс. «Вырежи их там». «Я постараюсь оставить парочку тебе», — усмехнулся я, идя на самый нос. Невеста за меня волновалась, но отлично знала, что у нас принято говорить перед боем. Фразы из серии «Будь осторожен» популярностью не пользовались, а ассаны в битву идут побеждать и убивать. Так что наши женщины желают нам сокрушать, повергать, рвать, вырезать и иными способами мочить все, что встает на нашем пути. Мне, правда, логика советовала тоже остаться с магами, но следовать ей сейчас было бы политически неверно. Костяк моего Хирда был мне более чем предан, но большая часть народа на Дракаре из Лансбе, а не Френлеона. Эти парни меня еще совсем сопляком помнят. Так что нужно было им наглядно показать, насколько я возмужал, лично идя на острие атаки. А вот потом уже да. Потом можно будет сшибать с галерки магией и в ус не дуть. Ведь Хёвдинг должен быть не только сильный, но и хитрый. Главное сейчас живым и целым остаться, попутно показав удачливость, блин. Борт и палуба джонки были повыше нашей, поэтому с обзором были некоторые проблемы. Лучники противника, впрочем, от этого не страдали и открыли по нам огонь, едва мы приблизились. Это было не очень хорошо. Значит, скорее всего, своих оппонентов стрелки уже повыбивали. Вслух же я незадолго до столкновения проорал иное. «Разве это залп? Вот это, сука, залп!» Половина Хирда до последнего вращала весла, в то время как вторая смена гребцов прикрывала и их, и себя щитами. Но в данный момент корабль повели вперед инерция с магией, а многие первые номера взяли в руки взведенные и заряженные гномьи арбалеты, после чего выстрелили по моей команде. Сяньцам сюрприз в тактике северных варваров не понравился, но многие из них оказались слишком мертвыми, чтобы хрипеть о своем недовольстве с остальными болтами в груди. Мы же преодолели последние метры перед столкновением, нос дракара поднялся немного вверх, и теперь он стал своего рода лестницей на борт чужого судна. Я же вдарил перед собой ветвистой молнией с криком «Ас!». Вообще, идти на толпу врагов на острие клина страшно. Противников ты видишь, а свои у тебя за спиной. С запрыгиванием на чужую палубу или крепостную стену — то же самое. Ну и прибавим, что по тебе будут бить со всех сторон, кроме спины. Великая радость, что я расширил плацдарм магией и ошеломил противников, а потому мне было немного легче. Взмах клинка сбивает в бок чью-то нагинату, и кромка щита разбивает лицо молодого копейщика. Справа меня пытаются достать мечом, но чей-то топор отрубает руку, что держит оружие. Я же наседаю на противника перед собой. Крепыш с тонкими седыми усами, что висят как два крысиных хвоста, отбивается, но недолго, потому что кончик моего меча разрезает его горло. Меня окатывает ярко-алой артериальной кровью, но мне плевать. Я загоняю все больше маны в прану через крест на своей спине. Это позволяет наотмашь ударить щитом и буквально снести противника слева, отбросив мужика на его же товарищей. Передо мной оказывается еще один юнец с чем-то копьеобразным. Отвожу испуганный выпад мечом и без затей бью его ногой в живот. Бедолагу складывает пополам и отбрасывает назад уже без копья, но с травмами внутренних органов. «У нас для вас недобрый ответ. У нас праны много, а у вас ее нет». Прибив последнего оппонента, я поморщился от пары легких ран и понял, что прорвался через тех, кого враг поставил отражать наше нападение. Передо мной предстала битва на богатой джонке, где защитников корабля прижимали к носу и корме. У форштевня их уже скорее сдерживали, а вот у руля насели конкретно, видимо, решив сначала разобраться до конца с одной группой, а затем с другой. Отряд пиратского прикрытия был развален на две неравные части, открыв мне спины, чем я быстро воспользовался, опять ударив своими любимыми молниями. Дальше добивание врага будет несложным, а вот защитникам купца лучше бы помочь. «За мной!» Гаркнул я хирдманом, что составляли подобие клина, а потом разогнался, запустил щит как диск в затылок самого неудачливого татя, взял во вторую руку топор и заорал во всю мощь легких все тот же первобытный боевой клич. «Ас!» Луженые глотки асанов меня поддержали, и через мгновение мы врубились во вражеские спины. Первые несколько секунд шла настоящая резня, и вроде бы джентльмены удачи почти запаниковали, но из первого ряда нарисовался живчик с двумя дао. Он с поразительной легкостью отсек одному из моих парней кисть руки и подрезал ногу второму, после чего накинулся на меня с противным воплем. «Худя!» Времени ответить «подмудя» у меня не оказалось, потому что резко стало не до шуток. Чашкообразная гарда спасла мне пальцы, но я тут же получил рану в боку. Кольчуга не до конца сдержала вражеский клинок. Мана перетекла в прану без остатка, и я пошел во встречную рубку все с тем же ревом. «Ас!» Враг был быстрее меня, но брони практически не имел. Да и толку с нее против секиры с субтильным сяньским-то телосложением. Однако мелкий засранец умудрялся более чем успешно отбиваться и даже еще дважды меня достал, но оказался отвлечен атакой с тыла от одного из узкоглазых, которых недавно зажимал. Инициативный вояка получил рану в ногу, но я не упустил свой шанс, срубив топором чужую кисть с одним из дао. «Хсс!» — как-то по-змеиному зашипел сянец, провожая часть себя стеклянным взглядом. Только вот даже такая рана — не повод зависать в бою. Враг не дремлет и может снести голову к суртуровой матери, что я и сделал. А потом с новым энтузиазмом врубился в куда более простых противников, которые, правда, заняли меня ненадолго. Хирдманы их и без того почти добили, пока я возился со своим неприятно ловким врагом. Остались только вояки купца. «Помогите нас и озолотитесь!» Резко крикнул один из них на плохом ассанском, пока северяне на кураже не принялись за оставшихся сяньцев. «Уговор!» Лаконично отозвался я, а потом ткнул окровавленным клинком в сторону кормы. «В бой! Вместе!» «В бой вместе!» Кивнул мужик в броне из шкуры какой-то рептилии, а потом принялся переводить своим генеральную линию партии. Желтолицы восприняли идею дружбы народов с восторгом, и мы пошли вперед на последнюю группу пиратов, но там быстро случилась заминка. За спинами своих оставшихся бойцов какой-то полноватый субъект в доспехе поверх халата и воин, подозрительно похожий на безголового живчика, держали оружие у шеи девки лет 13 и совсем малолетнего пацана, что-то крича. Мне известен был общий сяньский, если так можно выразиться, однако у них в этой их империи диалектов вагон и две тележки. В целом смысл я понимал, но захват заложников тут и без слов понятен, как и то, что детишек надо спасать. Мой новый знакомый вступил в жаркую полемику, но терпел все эти «Ли ху цу ши ка» и «Ун мал мо ло ки» я где-то с минуту. После чего заорал. «А ну, все заткнулись, а то убьем на!» Не в курсе их глубин познания ассанского, но меня, похоже, более-менее поняли. Слово «убьем» на морских побережьях только совсем дурак не знает. Я же ткнул клинком в сторону своего сяньца с вопросом. «Что они хотят?» «Чтобы мы их отпускать с юными госпожой и господином. Иначе убьют. Я не мочь, меня тогда казнят». «Храбрый воин, мы можем договориться!» Начал было халатник. «А ну, хлебало завалил!» Гаркнул я на него, изображая самого отмороженного отморозка из возможных. Благо в крови был с головы до ног, и зрителям наверняка хотелось верить. «Ты никуда не идешь! На детишек мне насрать, но твой корабль мой трофей! Понял нахи!» От такой постановки вопроса пухлый сянец несколько растерялся. Это с местными можно было как-то поиграть в дипломатию, а вот северные варвары на мир смотрят иначе. У них тут есть трофеи, и даже еще есть кого убивать во славу своих злобных богов. Прям удачный день, иначе и не скажешь. А потому срочно нужно искать аргументы, пока его тут вместе с заложниками просто не порубили и не начали пьянствовать, сидя на трупах и срезая с них куски закуски. Эти демоновы дикари, говорят, такое любят. «Эти детишки очень дорого стоят. Я знаю, кто заплатит. Много-много золота для доблестных воинов Севера». Переобулся в прыжке переговорщик, воззвав к нашей жадности и даже немного подлизнув. Талант, блин. Ему в службе безопасности банка работать или просто кредиты на землян оформлять. «Золото — это хорошо», — хохотнул я. «Сдавайтесь, и продадим вас вместе с детишками, кому скажешь». «Но так нельзя!» Начал было мой сянец, однако быстро замолчал, когда ассаны повернулись к нему и его людям с оружием в руках. Перевес сил был явно на нашей стороне. «Он вас обманывать!» «Не дам!» — весело хмыкнул я, а потом повернулся к пиратам. «Плохо поняли! Бросайте оружие или всех убьем! Переводи!» Между татями случился короткий обмен репликами, но вместо капитуляции Халат повернулся ко мне с вопросом. «Сюва спрашивает, что с его братом. Если он жив, ему нужно оказать помощь. Если мертв, достойно похоронить и покарать убийцу. Без этого Сюва и его люди не сдадутся. Мне очень жаль, господин». Мужик явно нервничал, и оружие в руках подельника не добавляло ему спокойствия. «Я убивать твой брат!» С ухмылкой ответил я на кривом общесяньском, вполне понимая, о каком брате речь. «Отрубил ему руку. Он верещать, как сучка в борделе. Потом я отрубил ему голову, и он заткнулся. Я плюнуть на его труп и идти сюда. Хочешь мстить? Давай, бросай мне вызов. Поединок. Один на один, во славу моего бога!» «Я убью тебя, северная свинья!» С ненавистью прошипел болезный, как я и рассчитывал, просто отбросив от себя заложника. Шел он, конечно, красиво, прям кинжал убрал, второй меч достал и морду имел настолько злую, что ей впору маньяков пугать. Но вызывал я его во славу бога волшебства и обмана, специально сформулировав все нужным образом, чтобы ко мне не было претензий. Асана-то шутку сразу выкупили и уже ухмылялись. А вот желтолицей нет, так что им еще предстояло удивиться. Едва нам освободили место, и враг бросился вперед, я без затей ударил с оружия молниями, заставив сяньца биться в судорогах. Еще два шага он шел на меня, превозмогая боль, а потом тело подвело воина духа, и он упал замертво, слегка поджаренным трупом. «Вечно выходить с мечами на магические поединки, идиоты!» Прокомментировал я это, улыбнувшись с максимальной кровожадностью. А потом навел острие меча на Халата с приснами. «У кого-нибудь еще был брат?»